Глава 15. «Город, кажется, кишит машинами», — сказал Дуглас. «Мистер Ауфман и его машина счастья, мисс Ферна и мисс Роберта с их зеленой машиной. А теперь, Чарли, что это у тебя?» «Машина времени», — выпалил Чарли Вудман, еле поспевая за ним. «Честное-пречестное слово». «Путешествие в прошлое и будущее?» — поинтересовался Джон Хафф, обгоняя их без особых усилий. «Только в прошлое, но всего сразу не бывает. Вот мы и на месте». Чарли Вудман остановился у забора. Дуглас присмотрелся к дому. «Да это же дом полковника Фрилоя. Нет тут никаких машин времени. Разве он изобретатель? Даже если так, мы бы давно уже знали про такую серьезную штуку, как машина времени». Чарли и Джон на цыпочках поднялись по ступенькам веранды, а Дуглас фыркнул и покачал головой, оставаясь внизу. «Ладно тебе, Дуглас», — сказал Чарли, — «не умничай». «Ну, конечно, полковник Фрилой не изобретал машину времени, но он кровно в ней заинтересован, и она находится здесь давным-давно. Просто мы по своей глупости ее не замечали. Так что прощай, Дуглас Сполдинг». Чарли взял Джона под руку, словно сопровождал даму, распахнул москитную сетку на веранде и зашел внутрь. Москитная сетка не хлопнула. Дуглас перехватил ее и молча следовал за ними по пятам. Чарли пересек огражденную веранду, постучал, отворил внутреннюю дверь. Они заглянули в длинный темный коридор, ведущий в комнату, освещенную как подводный грот, нежно-зеленый, приглушенный, расплывчатый. «Полковник Фрилой!» Тишина. «Он плохо слышит», — прошептал Чарли, «но сказал мне, чтобы я просто заходил и звал его. Полковник!» В ответ только пыль посыпалась вниз по винтовой лестнице. Затем в дальнем конце коридора в подводном царстве возникло слабое шевеление. Они не без опаски двинулись вперед и заглянули в комнату, в которой обнаружились всего два предмета обстановки — старик и стул. Они обладали сходством. Оба истончились до того, что просматривалось их внутреннее строение, члены и сочленения, жилы и сухожилия. Все остальное — некрашенный дощатый пол, голые стены, потолок и огромная масса недвижного воздуха. «Он что, умер?» — прошептал Дуглас. «Нет, просто обдумывает, куда бы ему еще отправиться странствовать», — сказал Чарли очень важно и тихо. «Полковник!» Один из предметов побуревшей мебели зашевелился, и это оказался полковник, щурясь и озираясь по сторонам, улыбнувшись безумной беззубой улыбкой. «Чарли!» «Полковник, вот Дуг и Джон пришли». «Добро пожаловать, мальчики. Присаживайтесь, присаживайтесь». Мальчики смущенно сели на пол. «А где же...» — начал было Дуглас. Чарли вовремя ткнул его в ребро. «Где же... что?» — спросил полковник Фрилой. «Он хочет сказать, где же смысл нам самим говорить». Чарли скорчил рожу Дугласу, затем улыбнулся старику. «Нам сказать нечего. Лучше вы расскажите нам что-нибудь, полковник». «Берегись, Чарли. Старики только и ждут, чтобы их попросили поговорить. И как начнут тарахтеть, что твой ржавый лифт в шахте?» «Чен Линьсу», — предложил наугад Чарли. «Что?» — переспросил полковник. «Бостон», — подсказал Чарли. «1910 год». «Бостон, 1910 год», — полковник нахмурился. «А, ну, конечно, Чен Линьсу». «Да, полковник, сэр». «Ну-ка, посмотрим». Голос полковника зажурчал, безмятежно покачиваясь на волнах озера. «Посмотрим, посмотрим». Мальчики затаили дыхание. Полковник Фрилой смежил веки. 1 октября 1910 года, мирный прохладный осенний вечер, Бостонский театр Варьете. Да, аншлаг, все в ожидании, оркестр, фанфары, занавес. Чен Линьсу, великий маг Востока, вот он на сцене, а вот я, первый ряд, середина. «Ловля пули!» — выкрикивает он. «Добровольцы!» Встает человек рядом со мной. «Проверьте винтовку!» — говорит Чен. «Сделайте на пуле отметину, велит он. А теперь цельтесь в мое лицо и выстрелите этой пулей из винтовки», — говорит Чен. «И на том конце сцены я поймаю пулю зубами». Полковник Фрилей делает глубокий вздох и умолкает. Дуглас вытаращился на него в благоговейном ужасе. Джон Хафф и Чарли совершенно оторопели. Вот старик продолжает. Его голова и туловище недвижны, и только губы шевелятся. «Товсь! Цельсь! Пли!» — скомандовал Чен Линсу. «Бах!» — трещит выстрел. Чен Линсу вскрикивает, шатается, падает с окровавленным лицом. Ад кромешный, зрители срываются с мест, что-то не так с винтовкой, кто-то говорит: «Он мертв!» И действительно, мертв, ужас, ужас! Я навсегда запомню его лицо в кровавой маске, в попыхах опускают занавес, дамы голосят. 1910 год, Бостон, театр Варьете, несчастный. «Несчастный!» — полковник Фрилей медленно приоткрывает глаза. «Ух ты, полковник! Потрясающе!» — говорит Чарли. «А про Пауни Билла расскажете?» «Про Пауни Билла?» «И про то время, когда вы были в прерии в 1875 году?» «Пауни Билл!» — полковник погрузился во тьму. 1875, да. Мы с Пауни Биллом стоим в ожидании на небольшом возвышении посреди прерий. «Шш!» — шепчет Пауни Билл. «Прислушайся!» Вот-вот на исполинских подмостках прерии разыграется буря, гром, еле слышный, снова гром, уже сильнее. По всей прерии, насколько хватало зрения, огромное, приземистое, зловещее, грязно-желтое облако, кишащее черными молниями, полсотни миль в ширину и в длину, да с милю высотой и не выше дюйма над поверхностью земли. «Боже!» — вырвалось у меня. «Боже праведный!» — воскликнул я с вершины холма. «Господь всемогущий!» «Мальчики!» Земля сотрясалась, как лишенная рассудка, обезумевшее сердце. Меня колотил озноб. Твердь земная содрогалась. Бой, биение, грохот, рокот. Вот вам редкое слово — рокот. О, как же рокотала неистовая буря по верхам и низам, переваливая через холмы. Ты видел непроницаемую тучу и больше ничего. «Вот они!» — закричал Пауни Билл, и облако оказалось пылью, не парами, не дождем, а пылью прерий, взметнувшейся из-под сухой, как порох, травы, словно мельчайшая кукурузная мука, пыльца, воспламененная лучами проглянувшего солнца. Я снова возопил. «Почему?» «Потому что завеса адской пылищи спала». И я увидел их, клянусь, великое воинство древних прерий, бизонов, буйволов. Полковник позволил тишине сгуститься, потом развеял ее. Головы, словно кулачищи исполинских негров, тулово, как локомотивы, глаза, как раскаленные уголья. 20, 50, 200 тысяч железных снарядов примчались с запада и сбились с пути, растаптывая прах навстречу забвению. Пыль приподнялась, и на какой-то миг явило мне море горбов и гриф. Я увидел, как черные косматые волны вздымаются и падают. «Стреляй!» — кричит Пауни Билл. «Стреляй!» «Я взвожу курок, целюсь!» «Стреляй же!» А я стою, словно карающая десница Божья, созерцая великое, летящее мимо видение силы и мощи, темную ночь среди бела дня, мерцающий траурный поезд, нескончаемый и печальный. Как я мог стрелять по траурному поезду? Да и кто бы смог? Вы бы смогли, мальчики? Я думал, лишь бы пыль снова опустилась и укрыла черную роковую гущу в несусветной давке и толчее. И что бы вы думали, мальчики? Пыль опустилась. Туча упрятала мириады копыт, выбивающих громы и выколачивающих из бури пыль. Паунибил бронился и толкал меня в плечо, но я был рад, что не пыльнул каким-то жалким свинцовым окатышем ни в то облако, ни в то могущество, которое оно скрывало. Мне хотелось лишь стоять и смотреть, как время уносится прочь огромными скачками, скрытыми бурей, поднятой уносящимися в небытие бизонами. Прошел час, 3 часа, 6 часов, прежде чем буря унеслась прочь за горизонт навстречу менее добросердечным людям, чем я. Паунибил исчез. Я остался в одиночестве, совершенно оглушенный. Ошеломленный, я пересек город в 100 милях к югу, не слыша людских голосов и не испытывая никакого желания их слышать. Мне хотелось на какое-то время запомнить этот грохот. И сейчас, когда летними днями вроде этого над озером собирается дождь, я слышу тот ужасающий великолепный гром. И как жаль, что вы такого не слыхивали. Крупный нос полковника Фрилая просвечивал, словно чашка из белого фарфора, налитая слабеньким тепленьким апельсиновым чайком. Он «Уснул?» — спросил, наконец, Дуглас. «Нет», — ответил Чарли. «Батарейки перезаряжает». Полковник Фрилой дышал часто и слабо, словно после долгой пробежки. Наконец он открыл глаза. «Да, сэр», — сказал восхищенный Чарли. «Привет, Чарли». Полковник удивленно улыбнулся мальчишкам. «Знакомьтесь, это Дуг и Джон», — сказал Чарли. «Очень приятно». Мальчики поздоровались. «А...» — спросил Дуглас. — Где же... Чёрт, какой же ты тупой! Чарли ткнул Дугласа в плечо и повернулся к полковнику. «Так о чем вы говорили, сэр?» — Я... говорил... — пробормотал старикан. — Гражданская война, — негромко предложил Джон Хафф. — Он ее помнит? — Помню ли я? — спросил полковник. — О, еще как! Еще как! Его голос задрожал, и он снова закрыл глаза. «Все помню. Только на чьей стороне я воевал?» «Цвет вашего мундира?» — начал было Чарли. «Цвета плывут перед глазами», — прошептал полковник. «Линяют. Я вижу солдат, но давным-давно перестал различать цвета их шинелей или фуражек. Я родился в Иллинойсе, вырос в Виргинии, женился в Нью-Йорке, построил дом в Теннесси. И вот на склоне лет я, ах ты, боже мой, вернулся в Гринтаун. Теперь понятно, почему цвета расплываются и перемешиваются. Но вы помните, по какую сторону гор вы сражались?» Чарли не стал повышать голоса. «Солнце вставало по левую или правую руку? Вы маршировали в сторону Канады или Мексики?» «Вроде бы в одно утро солнце вставало по мою правую руку, а другое — над левым плечом. Мы маршировали в любом направлении. Минуло почти 70 лет. Рассветы далекого прошлого забываются. Вы же помните победы в каких-нибудь битвах?» «Нет», — сказал старик, уйдя в себя, — «не припомню, чтобы кто-то где-то когда-то одержал победу. Войны не выигрывают, Чарли. Ты все время терпишь поражение, и тот, кто терпит поражение последним, запрашивает мира. Все, что я помню, — это череда поражений, горя и ничего хорошего, кроме конца. Конец войне, Чарльз, вот победа. Ничего не имеющего общего с пушками. Но вряд ли вы, ребята, хотите, чтобы я рассказывал о такой победе». «Сражение при Энтитиме», — сказал Джон Хафф. Спросите про сражение при Энтитиме». «Я был там», — мальчики просияли. «Сражение про Булран, спросите про Булран». «Я был там», — тихим голосом. «А при Шайло?» «Не было в моей жизни года, чтобы я не думал. Ах, какое красивое название, и какая досада, что оно встречается только в реляциях о битве». «Значит, и при Шайло. А сражение за форт Самтер?» «Я видел первые клубы порохового дыма», — мечтательным голосом. «Столько всего нахлынуло, столько всего. Помню песни. Тихий вечер на Потомаке. Солдаты мирно спят и видят сны. Их шатры в прозрачном свете осенней луны или в отблесках костра. Помню, помню. Тихий вечер на Потомаке. Ни звука, лишь журчание реки, и выпадает роса на лица погибших, дозорные навечно закончили службу. После капитуляции мистер Линкольн на балконе Белого дома велел исполнить «Отвернись, отвернись, отвернись, Диксиленд». А еще одна дама в Бостоне всего за одну ночь сочинила песню на все времена. «Моим глазам явилось славное пришествие Господне. Он давит гроздья гнева. Поздними ночами мои уста поют о днях минувших. О, кавалеры Дикси, на страже южных берегов! Когда мальчики вернутся с лаврами победы, столько песен с обеих сторон разносил ночной ветер с севера и с юга. Мы идем! Отец Авраам, 300 тысяч нас, а то и больше. Ставим палатки, в старом лагере ставим палатки. Ура, ура, мы несем торжество, ура, ура, знамя нашей свободы». Голос старого человека дрогнул. Мальчики долго сидели, не шелохнувшись. Потом Чарли повернулся к Дугласу и спросил: «Так похож он или не похож?» Дуглас сделал два вдоха и сказал: «Конечно, похож». Полковник открыл глаза. «На кого это я, конечно, похож?» «На машину времени», — пролепетал Дуглас. «На машину времени». Полковник смотрел на мальчиков целых 5 секунд. Теперь его голос преисполнился благоговения. «Вот, значит, как вы меня величаете, мальчики». «Да, сэр, полковник». «Да, сэр». Полковник медленно откинулся на спинку кресла и пристально посмотрел на мальчиков, на свои руки, на голую стену у них за спиной. Чарли поднялся. «Ну, мы, пожалуй, пойдем. До свидания и спасибо вам, полковник». «Что? А, до свидания, мальчики». Дуглас, Джон и Чарли направились на цыпочках к двери. Хотя они находились в поле зрения полковника Фрилея, он не увидел их ухода. На улице мальчики встрепенулись от оклика из окна на первом этаже у них над головами. «Эй!» Они подняли глаза. «Да, сэр, полковник!» Полковник высунулся из окна, махая рукой. «Я думал о ваших словах, мальчики!» «Да, сэр!» «Так вот, вы правы! Как я раньше об этом не догадался! Машина времени, ей-богу! Машина времени!» «Да, сэр!» «До встречи, ребята! Поднимайтесь на борт в любое время!» В конце улицы они снова обернулись. Полковник по-прежнему махал им рукой. Они помахали в ответ. На душе у них стало легко и приятно, и они зашагали дальше. «Чух-чух-чух», — произнес Джон. «Я могу путешествовать в прошлое на 12 лет назад. Брум-брум-брум». «Да», — сказал Чарли, оглядываясь на притихший дом. «А вот на 100 лет назад не можешь». «Нет», — сказал Джон, — «на 100 лет назад не могу. Это уже настоящее странствие. Это уже настоящая машина». Целую минуту они шли молча, глядя себе под ноги. Дошагали до забора. «Кто последний перелезет через забор, девчонка!» — сказал Дуглас. Всю дорогу до дома Дугласа обзывали Дорой. Поздно ночью Том проснулся и обнаружил, что Дуглас что-то лихорадочно строчит в 5-центовом блокноте при свете фонарика. «Дуг, что новенького?» «Новенького? Да все. Подсчитываю свои богатства, Том. Вот смотри, машина счастья не сработала. Невелика печаль. У меня целый год впереди. Если нужно прокатиться по главным улицам, то я на трамвае Гринтауна все выведу и все высмотрю. Нужно пройтись по переулкам, и я стучусь в дверь мисс Ферн и мисс Роберты. Они подзаряжают аккумуляторы своего электрокара, и мы отправляемся в плавание по тротуарам. Захотелось пошнырять по задворкам, перемахивать через заборы, облазить изнанку Гринтауна. У меня есть новенькие тенниски. Трамвай, электрокар, тенниски. Все к моим услугам. Это еще что, Том? Это еще что? Ты послушай, если я хочу оказаться там, куда никто не способен отправиться, потому что у них не хватает ума до такого додуматься. Если я хочу в 1860 год, потом в 1875 и снова в 1860, я запрыгиваю в экспресс полковник Фрилой. Вот что я тут записал. Может, старые люди никогда не были детьми, как мы говорим про миссис Бентли, но большими или маленькими, некоторые из них сражались при Аппоматоксе летом 1865 года. Зрение у них было как у индейцев, а они затылком видели лучше, чем мы с тобой глазами. Вот это здорово, Дуг. Но что это значит? Дуглас продолжал писать. Это значит, у нас нет никакой возможности отправиться в дальний поход, как они. Если повезет, мы доживем до 40, 45, 50. Для них это всего лишь небольшая пробежка по окрестностям. Вот когда тебе стукнет 90, 95, 100, вот тогда ты дальний странник. Фонарик погас, они лежали в лунном свете. «Том», — прошептал Дуглас, — «я должен путешествовать всеми способами и увидеть все, что возможно. Но прежде всего я должен навещать полковника Фрилая 1, 2, 3 раза в неделю. Он лучше любых машин. Он говорит, ты слушаешь. И чем дольше он говорит, тем больше ты озираешься по сторонам и начинаешь что-то подмечать. Он тебе рассказывает, и ты мчишься на особенном поезде, и, ей-богу, это правда. Он осилил дорогу, уж он-то знает. А потом приходим мы, ты да я, той же дорогой, но издалека. Нам предстоит осмотреться, принюхаться и столько всего сделать, поэтому нужен старый полковник Фрилой, который встрепенется и велит быть начеку, чтобы запомнить каждую секунду, каждую мелочь. И когда ты как следует состаришься, и вокруг тебя соберется детвора, ты сможешь сделать для них то же, что полковник делает для тебя. Так-то, Том, я должен чаще ходить к нему, выслушивать его, чтобы странствовать во времени вместе с ним столько, сколько он сможет. Том какое-то время молчал, затем посмотрел на Дугласа, лежащего в темноте. «Дальние странствия. Ты это придумал?» «Может, да, а может, нет». «Дальние странствия», — прошептал Том. «Я уверен лишь в одном», — сказал Дуглас, закрывая глаза. «От них веет одиночеством».